643. Гуру. Сужденное будущее уже существует в настоящем, но в мире других измерений. И когда сознание соприкасается с ним и ощущает его вибрации, становится это будущее реальным. И тогда оно не нагнетает энергии духа и устремляет его по узкой тропе достижений, ведущей в жизнь.